«Сергей Александрович, давайте не будем тратить время друг друга. Я давно наблюдаю за вашей деятельностью. Помню историю с СИП-металлом, как вы продали их прокатный стан, стоивший 10 миллионов долларов, за полтора. Помню и историю с Дальстроем, где их парк японской техники ушел с молотка за треть цены. В обоих случаях покупателем была никому неизвестная фирма, зарегистрированная на вашу троюродную племянницу. Вы очень талантливо защищаете интересы кредиторов, особенно тех, что живут на Кипре». Улыбка медленно сползла с лица Улыбышева. Его глаза стали похожи на две ледышки. «Я не понимаю, о чем вы», – процедил он. «О, вы все прекрасно понимаете», – спокойно продолжил Виктор. «Так что давайте к делу. Сколько вы хотите, лично себе, в конверте, за то, чтобы это новейшее оборудование было оценено по цене металлолома и продано на торгах без лишней шумихи моему представителю? Назовите цифру, и мы закончим этот приятный разговор». В комнате повисла тишина. Улыбышев несколько секунд смотрел на Виктора, потом на меня. В его глазах шла быстрая, напряженная работа. Он взвешивал риски, оценивал выгоду. 5% от реальной стоимости», сказал он наконец глухим, изменившимся голосом. 2, отрезал Виктор. «И на этом все. А вам следует подумать, что произойдет, если кто-то представит аналитическую записку о ваших предыдущих подвигах и поспособствует ее продвижению. Почему-то мне кажется, бежать вам придется очень далеко и очень быстро». 3, после паузы сказал Улыбышев голосом, которым можно было бы заморозить сахару. «По рукам», кивнул Виктор. «Мой помощник свяжется с вами завтра». Мы встали и вышли, оставив его одного в этой стеклянной клетке. Сделка была заключена. Да, грязная, да, циничная, но такова реальность этого мира. Мира, где закон – это лишь инструмент в руках тех, у кого есть деньги и нет совести. Воспоминания отхлынули, и вот я вновь вернулся к реальности, смотря в спину уходящего Селищева, как пьяный, идущего к лестнице. Да, черт побери, все эти опекуны, управляющие, одним миром мазаны. И к этому сукину сыну тоже можно подобрать ключик. Знать бы только, как. Я догнал его уже в гардеробе. «Аристарх Ильич», — сказал я тихо, — «позвольте представиться, Тарановский, коммерсант из Сибири». Он посмотрел на меня мутными, ничего не выражающими глазами. «Что вам угодно? Я хотел бы поговорить с вами об одном имении, опекуном коего вы являетесь», — сказал я. «Имение господ Левицких, глава 15». Он секунду помедлил, потом, оглянувшись, произнес: «Я вас не знаю, но раз мы встретились в таком месте, уделю вам время. Пройдемте в курительную, там и поговорим». Спустившись вниз, мы отправились в курительную. Шагая по дорогущему паркету, я лихорадочно соображал, что я ему скажу, как построить беседу. Представиться посланником от тех самых французов-концессионеров? Глупо. Я не знаю ни их имен, ни деталей их договоренности с Селищевым. Он задаст мне пару уточняющих вопросов, и я тут же провалюсь, выдав себя за самозванца. Прийти от имени Мизинцева — еще хуже. Мизинцев – простой помещик, они наверняка знакомы лично. Селищев сразу поймет, что я не тот, за кого себя выдаю. Нет, нужно было действовать тоньше, не встраиваться в их схему, а ломать ее, создавая свою собственную. Я должен был предстать перед ним не мелким шантажистом, а представителем третьей, могущественной силы, о существовании которой он и не подозревал. Силы, чьи интересы он по своей глупости и жадности умудрился затронуть. Силы, которая могла его как вознести, так и раздавить. И я придумал легенду. Легенду, основанную на реальных фактах, но поданную под нужным мне углом. Легенду, которую он не сможет проверить, но в которую будет вынужден поверить. Мы прошли в курительную комнату. Здесь, после парадной суеты и звона бильярдной, тишина казалась оглушающей. Тяжелые портьеры из темно-зеленого бархата подавляли звуки. В огромном, отделанном мрамором камине, несмотря на летнюю жару, лениво тлели дубовые поленья. Воздух был пропитан густыми, почти осязаемыми ароматами турецкого и вирджинского табака, дорогих сигар и крепкого коньяка. В глубоких креслах, расставленных поодаль друг от друга, сидели солидные, важные господа. Они вели неспешные, тихие беседы. Мы сели в дальнем углу. Я попросил у подбежавшего лакея коньяк и сигары. «Итак, сударь, я вас слушаю», — сказал Селищев, с видимым удовольствием откидываясь на спинку кресла. Он явно чувствовал себя здесь, в этом храме власти и богатства, как рыба в воде. Я буду краток, Аристарх Ильич, начал я, глядя ему прямо в глаза. Речь, как я уже сказал, пойдет об имении господ Левицких, опекуном коего вы имеете честь являться. Он лениво стряхнул пепел с сигары. Левицкие. Печальная история, но я не уполномочен обсуждать дела моих подопечных с посторонними лицами. История может стать еще печальнее. Для вас, сказал я ровно, вы создаете проблемы очень серьезным людям. Селищев усмехнулся, и его одутловатое лицо сморщилось в гримасе, которая, по его мнению, должна была выражать превосходство. Проблемы, полноте, сударь, я не создаю проблем, я, напротив, их решаю, притом весьма успешно. И мосье де Анкла, и господин Мизинцев уже имели честь убедиться в моих скромных способностях. А вы кого, собственно, представляете? Он произнес это с такой наглой, неприкрытой уверенностью, что я понял, с этим стесняться нечего. Он играл свою сложную и опасную игру и, похоже, заигрался настолько, что вообразил себя вершителем судеб поместья Левицких. Что ж, поддержим. Я откинулся на спинку кресла и не спеша закурил сигару. Видите ли, Аристарх Ильич, эта железная дорога нужна не только господам французам-концессионерам. Она нужна и нам. Я представляю интересы крупнейшего торгового дома Верещагиных и не только их. Моя патронесса Аглая Степановна Верещагина намерена использовать эту дорогу для перевозки своих товаров из Нижнего Новгорода в Москву, а дальше протянуть железную дорогу до самой Сибири. И пока вопрос не решен там, строительство встало. Она и остальные очень недовольны тем, что из-за вашей нерасторопности и мелочных интриг с каким-то провинциальным помещиком строительство непомерно затягивается. Селищев слушал, и его лицо становилось все мрачнее. Он, видимо, никогда не думал о таких масштабах. Его мир ограничивался карточным столом и мелкими гешефтами с Мизинцевым. А тут, кяхта, Китай, Верещагина, какие-то мифические грузоотправители. Так скажите мне, Аристарх Ильич, продолжал я, глядя на него в упор, долго еще вы намерены препятствовать строительству моста через Клязьму? Долго еще мы будем ждать, пока вы решите свои мелкие проблемы и уступите наконец этот несчастный клочок земли? Или, может, нам стоит найти другие, более быстрые способы решения этого вопроса без вашего участия? При последних моих словах он заметно оживился. А нет, сударь, а нет, без моего участия тут ничего не выйдет. Я, господин Тарановский, он сделал паузу, выпуская кольцо дыма, являюсь, так сказать, непременным участником всей комбинации, посредником. Я и только я нахожу решение, которое устраивает все заинтересованные стороны. И каково же это решение? Спросил я, чувствуя, как внутри закипает холодная ярость. О, оно предельно просто. Он улыбнулся своей неприятной, скользкой улыбкой. Все в этом мире, вопрос денег, и судьба имения Левицких, тоже. Мои условия известны уже всем участникам, и французам, и Мизинцеву. И для вас, сударь, кем бы вы ни были на самом деле, они не изменятся. Что за условия? О, да сущая безделица, если принять в соображение, сколь многое поставлено на карту. 100 000 рублей серебром, лично мне, и я тут же проиграю это дело в суде либо заключу соглашение с той стороной, которая окажется более щедрой и расторопной. Услышав это, я не мог удержаться от улыбки. Пазл начинал складываться. Но каков этот Селищев? Я ожидал торга, уловок, но такой откровенной, циничной наглости, нет. 100 000, да у вас, сударь, царские замашки. Можете думать, что вам заблагорассудится. Он пожал плечами. Но такова моя цена. Уверяю вас, для господ французов она совсем невелика. Они практически завершили строительство дороги от Владимира до Нижнего, осталось лишь выстроить этот мост. Наверняка такие, как вы, будущие грузоотправители, давно уже дергают их, вопрошая, когда же откроется движение. Так вот, сударь, не ранее, чем это будет обговорено со мною. А что же получат наследники, ваши подопечные, чьи интересы вы, как опекун, обязаны защищать? Спросил я, с трудом сдерживая гнев. О, разумеется, все будет по закону. Он снова криво усмехнулся. По мировому соглашению, которое мы подпишем, им будет выплачена компенсация. Небольшая, разумеется, чтобы не привлекать лишнего внимания. 5000, может, 7000. Этого вполне хватит, чтобы покрыть судебные издержки и долг перед казной. Все будет благородно, а остальное лично мне, за мои труды и хлопоты. Он сидел в глубоком кресле, этот маленький, потный, порочный человечишка, и торговал судьбой сирот, как вор украденным солопом. В этот момент я почувствовал не просто гнев, а ледяное, презрительное омерзение. И, надо признать, мне стоило больших усилий скрыть свои чувства. «Так, значит, вы, Аристарх Ильич, просто продаете решение суда тому, кто больше заплатит?» — спросил я, глядя ему в глаза. «Я, господин Тарановский», — он расправил плечи, пытаясь казаться значительным, — «помогаю серьезным людям решать их проблемы. И эта помощь, как вы понимаете, стоит денег. Так что, ваше предложение в силе, госпожа Верещагина готова заплатить 100 тысяч за то, чтобы ее чайные караваны не простаивали, или мне все-таки принять предложение господ французов? Они, знаете ли, тоже очень торопятся. Сумма весьма почтенная», — уклончиво ответил я. «Извольте подождать. Что вы скажете, если мы встретимся завтра в вечеру, скажем, в ресторане «Яр»?» — «Хорошее место», — сухо заметил он. «Извольте, я с 17:00 пополудни буду там в кабинете. Спросите метрдотеля, Поликарпа Кузьмича, он укажет, где именно». Я чопорно кивнул, и мы расстались. Выйдя из английского клуба, я оглянулся по сторонам в поисках извозчика. Тот не замедлил появиться. «Куда изволите, барин?» — волжским мокающим говором произнес русоволосый мужик с номером на спине, подъезжая ко мне в своей пролетке. «Куда именно мне надо, я не знал, а вот что мне было нужно, представлял очень отчетливо и ясно. Мне нужно было срочно вызвать сюда Изюшна Ерсона и господина Рыкунова с его людьми. Дело принимало серьезный оборот, и мне нужны были все деньги, мозги и кулаки, какие только я мог собрать. А скажи-ка, любезный, где тут у вас телеграф?» — «Это вам на почтамт надо, барин», — пояснил тот. «Значит, к почтамту. Гони». Московский почтамт располагался на Мясницкой улице, в величественном здании, похожем на дворец, с колоннами и огромными, высокими окнами. Внутри, в просторном операционном зале с расписными сводчатыми потолками, царила деловая суета. Стучали штемпели, шелестели бумаги, а из-за дубовой перегородки, где находилось телеграфное отделение, доносился непрерывный, сухой треск аппаратов Морзе, азбука новой, стремительной эпохи. «Итак, мне нужно было срочно вызвать из имения Левицких моего верного товарища Изюшна Ерсона и Сергея Рыкунова. Во времена, когда мобильная связь не могла привидеться даже Жюль Верну, это было нетривиальной задачей. Но какое же счастье, что несколько лет назад от Москвы до Нижнего Новгорода стал действовать телеграф. Я подошел к окошку с медной табличкой «Прием депеш». За конторкой сидел усатый чиновник в форменном сюртуке с блестящими пуговицами. «Мне надобно отправить телеграмму, сударь», — обратился я к нему, — «срочную, во Владимирскую губернию, под Гороховец». «Извольте», — кивнул чиновник, пододвигая мне специальный бланк и тяжелую чернильницу с гусиным пером. «Пишите адрес и текст, разборчиво». Вот тут и возникла первая сложность. Как отправить телеграмму так, чтобы она дошла не просто в уездный город, а прямо в усадьбу, затерянную в лесах? Я понимал, что телеграфной линии до самого имения, конечно же, нет. «Скажите, любезный», — спросил я у чиновника, — «а можно ли заказать доставку депеши с нарочным, чтобы прямо в руки, по адресу?» «Можно», — подтвердил он, не отрываясь от своих бумаг. «Называется с эстафетой. Телеграмма дойдет до ближайшей к месту назначения станции, в вашем случае до Гороховца, а оттуда на почтовых лошадях ее повезет специальный рассыльный прямо по адресу. Только это, сударь, услуга дорогая. Мне главное, чтобы быстро». Чиновник выдал мне бланк телеграммы для заполнения. Сев за столик для посетителей, я принялся за составление текста. Нужно было написать коротко, но ясно, ведь плата взималась за каждое слово. После недолгого раздумья я вывел: адрес — Владимирская губерния, город Гороховец, почтовая станция. Далее с эстафетой в имение Левицких. Вручить господину Шнеерсону. Текст депеши: из ТЧК Рикунов ТЧК немедленно выезжайте Москву поездом ТЧК, дело неотложное, ЗПТ жду, гостиница Братищева, Тверской ТЧК, Тарановск. Чиновник пробежал глазами мой текст. Так 21 слово. Плюс подача, плюс бланк. И эстафета до имения верст, говорите, 10 от Гороховца. Это будет, сударь мой, — он пощелкал на счетах, — 3 рубля 75 копеек серебром. Сумма была приличной, но я, не торгуясь, выложил на стойку 4 серебряных рубля. «Сдачи не нужно», — сказал я, — «только прошу вас, чтобы как можно скорее. Дело не терпит отлагательств». «Не извольте беспокоиться», — заверил меня чиновник, ставя на бланке штемпель «срочное». Через час ваша депеша уже будет в Гороховце. В вечеру ваши господа ее получат. Техника, сударь. Прогресс. Я вышел с почтамта с чувством выполненного долга. Механизм был запущен. Теперь у меня в Москве будут и мозги в лице Изи, и мускулы в лице Рекунова. А значит, можно переходить к следующему этапу нашего плана, к плотной работе с господином Селищевым. Циничная наглость Селищева взбесила меня. Вот от этого сукина сына зависело счастье и благосостояние Ольги. Но ярость, поначалу вскипевшая внутри, быстро сменилась холодным, расчетливым спокойствием. Я понял, что этот человек сам дал мне в руки оружие против себя. Он был настолько уверен в своей безнаказанности, что потерял всякую осторожность. Но как использовать это оружие? Идти в полицию? Наивно. Мои слова против слов уважаемого дворянина. Пустой звук. Устраивать публичный скандал самому? Слишком рискованно. Больно уж шаткой является моя легенда негоцианта Тарановского. Я не мог привлекать к себе излишнее внимание властей, создавать шумиху вокруг своего имени. Любая серьезная проверка могла вскрыть мое прошлое, и тогда все планы, все деньги, моя свобода, все полетит в тартарары. Нет, действовать нужно было чужими руками, причем руками людей, чье слово имело бы вес в этом обществе. И такой человек у меня был, князь Оболенский. На следующий день я пригласил его на обед в лучшую ресторацию города, за бутылкой дорогого французского вина. Когда князь был уже в самом благодушном настроении, я решил открыть ему карты, но, разумеется, без ненужных подробностей. «Князь, — начал я, — должен просить у вас помощи в одном деликатном деле. Оно касается не коммерции, а чести». «Чести?» — оживился Оболенский. «Говорите, Тарановский, если кто-то вас оскорбил, я готов быть вашим секундантом». «Нет, вопрос не обо мне», — усмехнулся я. «Дело в сиротах, братья и сестре одного моего старого товарища, с которым судьба свела меня в Сибири. Он, к несчастью, попал в беду, был осужден, а его родственники, сестра совсем юная девушка и младший брат, остались здесь одни на попечении опекуна. Я вкратце, опуская лишние, компрометирующие меня и Владимира Левицкого подробности, изложил ему историю рода Левицких, рассказал о подложном иске соседа о давлении, о судебной тяжбе, а опекун, некий господин Селищев, вместо того, чтобы защищать детей, по сути, продает их имение тому, кто больше заплатит, закончил я, Селищев. Аристарх, нахмурился князь, знаю такого, картежник, шулер, мод, но то, что вы рассказали, это уже за гранью, каков мерзавец, хуже, князь, он предложил мне, я посмотрел ему прямо в глаза, за 100 000 рублей уладить дело в мою пользу, то есть, по сути, ограбить своих подопечных, оставив им сущие крохи. Лицо Оболенского побагровело. Негодяй, подлец, таких, как он, нужно вызывать на дуэль и стрелять, как собак. Дуэль, князь, здесь не поможет, сказал я. Он человек без чести и, верно, не примет вызова. Здесь нужно действовать иначе. Следует уничтожить его. Сделать так, чтобы его освободили от выполнения обязанностей опекуна и ни один порядочный человек в Москве не подал ему руки. «И как же это сделать?» – спросил князь, и в его глазах загорелся азарт. «А вот для этого мне и нужна ваша помощь. Я хочу, чтобы его подлые слова услышали другие. Уважаемые люди, члены вашего клуба, чье слово будет иметь вес и в дворянском собрании, и в суде, вы могли бы мне в этом помочь?» Пригласить на встречу со мной и Селищевым пару-тройку таких господ, Оболенский задумался, потирая подбородок. Хм, идея, черт возьми, интересная. Скандал в клубе, это вещь серьезная. Но как это устроить, чтобы не выглядело подстроенным? А мы и не будем ничего подстраивать, сказал я. Мы просто создадим условия. План у меня такой. Вы, князь, под каким-нибудь предлогом приглашаете в отдельный кабинет в клубе, скажем, своих высокопоставленных друзей, говорите, что хотите посоветоваться по какому-то важному делу. В это же время я приглашаю туда же Селищева, якобы для передачи ему денег. Кабинет этот, как я приметил, имеет смежную дверь в другую, малую гостиную. Вот за этой дверью и будут сидеть ваши друзья. Они станут невольными свидетелями нашего разговора. А если он не станет говорить, если заподозрит неладное, заговорит, уверенно сказал я. Он жаден и глуп. Я спровоцирую его, заставлю повторить свое гнусное предложение. А ваши друзья все это услышат. Князь хлопнул ладонью по столу так, что зазвенели бокалы. Черт побери, Тарановский, да вы не коммерсант, Вы, стратег, мне нравится ваш план, он дерзок и изящен. Я берусь это устроить. Сенатор Глебов, старый приятель моего папа, человек безупречной честности, а генерал Арсеньев, ветеран осады Севастополя, ненавидит казнокрадов и мошенников. Они согласятся. Только одно условие, князь, добавил я, мое имя не должно фигурировать в этом деле официально. Я человек приезжий, не хочу встревать в ваши столичные интриги. Вы представите меня просто как доверенное лицо, пекущееся об интересах сирот. Понимаю, кивнул Оболенский. Скромность украшает героя, будь по-вашему. Что ж, господин доверенное лицо, готовьтесь. Завтра вечером мы устроим нашему Аристарху Ильичу настоящий театр, и я с удовольствием посмотрю на финал этой пьесы. План был готов, оставалось только дождаться вечера и сыграть свою роль. Роль, от которой зависело ох как многое. Глава 16. На следующий день английский клуб жил своей обычной, респектабельной жизнью. В бильярдной стучали шары, в библиотеке шелестели страницами газет, а в картежной, в облаках сизого дыма, творилась судьба состояния и репутаций. Но сегодня здесь должен был разыграться спектакль, которого эти стены еще не видели. Я прибыл в клуб вместе с князем Оболенским. Он был весел, оживленный, явно предвкушал предстоящее развлечение. «Ну что, Тарановский, готовы к премьере?» Подмигнул он мне. «Первым делом мы отправились к распорядителю клуба, дабы уведомить его о происходящем. Распорядитель, некий Иконников Евграф Капитонович, полноватый господин, услышав суть дела, к моему несказанному изумлению, даже обрадовался. Я ожидал, что руководство клуба будет не радо назревающему скандалу, но подозрения мои оказались напрасны. Этот господин уже не раз подозревался в шулерстве, пояснил мне Евграф Капитонович, но за руку пойман не был, а потому до сих пор имеет членство. Если вы избавите клуб от его докучливого присутствия, завсегдатай вам пудовую свечку поставит. Прекрасно. Он сейчас здесь? Поинтересовался я. Селищев. Да. А можете вы устроить, чтобы в голубой курительной сейчас не было посторонних, а в соседнюю комнату надо провести князя Оболенского с господами? О, нет ничего проще. Тут же усмехнулся Евграф Капитонович. Отлично. Тогда в нужное время пусть лакей позовет Селищева на встречу со мной, предупредил я. Князь тем временем отправился на поиски сенатора Глебова и генерала Арсеньева. Оболенский нашел их в хитросплетении комнаты залов и, обнаружив сидящими за бокалами хереса, с самым серьезным видом увлек в малую гостиную, смежную с курительной, якобы для обсуждения одного щекотливого дела, не терпящего посторонних ушей. Я же, выждав несколько минут, направился в курительную. К сожалению, она была не пуста. Выбрав кресло возле закрытых дверей в другую комнату, я опустился в них и стал ждать условного сигнала. Наконец в двери тихонько постучали, это означало, что Оболенский и наши свидетели заняли стратегическую позицию с той стороны. Я выглянул из курительной и подозвал швейцара, принимавшего плащи у лестницы. «Любезный, позови сюда Аристарха Ильича. Скажи, что это господин Тарановский, желают переговорить с ним по известному ему делу». Вскоре Аристарх Ильич Селищев спустился вниз. «Мосье Тарановский, у нас, кажется, назначена встреча в ресторане «Яр», вы решили не ожидать вечера?» «Именно так. Пройдемте сюда, чтобы переговорить без помех», — радушно пригласил я, увлекая его к креслам, поставленным у закрытых дверей в соседнюю залу. «Что будете курить?» «Вот, пожалуйте, табак с Ямайки». Селищев опустился в глубокое кресло, нервно теребя в руках нераскуренную сигару. Он тщетно пытался изобразить на лице надменную скуку, но бегающие глазки выдавали его волнение. «Итак, сударь, как я понимаю, вы желаете сделать мне какое-то предложение?» Немного торжественным тоном начал он. Я сел напротив и, нарочно не понижая голоса, произнес: «А да, предмет для обсуждения у нас есть, и предмет сей весьма увесист». Тут я усмехнулся. «Мы говорили про 100 000 рублей серебром, если я не ошибаюсь». Я произнес эту фразу достаточно громко, чтобы ее услышали за дверьми. Селищев побагровел. «Тише», — прошипел он. «Вы с ума сошли? Зачем об этом кричать во весь голос? А почему нет?» Я пожал плечами. «Мы ведь с вами обсуждаем деловую сделку. Вы продаете, я покупаю. Что в этом такого? Или вы стыдитесь своего товара? Я ничего не продаю». Селищев из багрового стал синим, голос его сорвался на виск. «Черт, да он пошел в отказ, а у меня там за дверьми сенатор с генералом. Так они, пожалуй, решат, что я клоун, пытающийся оговорить честного дворянина. Простите, я сделанным удивлением поднял брови. А как же наше вчерашнее милое общение? Вы ведь ясно дали понять, что за 100 000 готовы уладить дело с имением Левицких. То есть, попросту говоря, предать интересы сирот, опекуном которых являетесь, и продать решение суда тому, кто больше заплатит. Несколько господ за соседними столиками отложили сигары и уже с нескрываемым интересом слушали наш разговор. Селищев это заметил и запаниковал. Это клевета, гнусная, подлая клевета, зашипел он, пытаясь говорить тише, но от волнения его голос только окреп. Я честный опекун, я защищаю интересы несчастных детей. Защищаете? Расхохотался я. Это так вы их защищаете, выставляя их родовое гнездо на торги и требуя взятку? За дверью в малую гостиную послышался шорох. Наши свидетели явно были на месте. Спектакль вступал в свою решающую фазу. Послушайте, Тарановский, или как вас там? Селищев перешел на угрожающий шепот, наклонившись ко мне. Не играйте с огнем, вы не знаете, с кем связались. За этим делом стоят очень серьезные люди. Я тоже серьезный человек, Аристарх Ильич, и мои доверители не любят, когда их водят за нос. Решил я дожать его, используя свою легенду. Они готовы заплатить, но не 100 000. Это, знаете ли, форменный грабеж. Я предлагаю вам 50 000 серебром. Прямо сейчас, и вы завтра же улаживаете все дела и прекращаете эту комедию. 50, взвизгнул Селищев, забыв об осторожности и вскакивая с кресла. Его лицо пошло багровыми пятнами. Да вы смеетесь надо мной, французы дают 80. А, по слухам, полученным из очень достоверных источников, реальная цена этой земли кратно выше. И вы после этого ожидаете, чтоб я из-за ваших сибирских чаев и тяхтинских купчих упустил свою выгоду? Нет, сударь, не на того напали. 100 000, и ни копейкой меньше. Или я сегодня же даю согласие господину Мизинцеву, и пусть эти чертовы сироты благодарят Бога за то, что я выхлопотал для них хотя бы 5 000 отступных. И в этот момент дверь из малой гостиной, которую Селищев в пылу спора счел надежным прикрытием, с шумом распахнулась. На пороге стояли князь Оболенский, сенатор Глебов и генерал Арсеньев. Их лица были суровы. Похоже, им все уже было ясно, что здесь происходит. Господа, ледяным тоном спросил сенатор, и его голос прозвучал в наступившей тишине, как удар молота по наковальне. Аристарх Ильич, что это за торг вы тут устроили? Какими сиротами вы приторговываете? Позвольте узнать. Селищев замер, как соляный столб. Его лицо стало белее мела. Он смотрел на вошедших, открывая и закрывая рот, как выброшенная на берег рыба, но не мог произнести ни слова. Какое-то время страх в нем боролся с наглостью, и последнее, очевидно, подстегнутая выпитым с утра коньяком, взяла верх. «А вам какое дело, господа?» – процедил он, пытаясь вернуть себе самообладание и напуская на себя вызывающий вид. «Это частный разговор». «Частный разговор?» – пророкотал генерал Арсеньев, медленно подходя к нашему столу. Его массивная фигура отбрасывала на Селищева огромную тень. «Торговать судьбой детей-сирот, детей покойного офицера, генерал-шефа, под чьим командованием я начинал служить, это вы называете частным разговором. Значит, 100 000 за предательство, 100 000 за свою честь? Весьма по-божески, Аристарх Ильич, весьма по-христиански». Селищев понял, что загнан в угол, и решил идти ва-банк. «А вы не суете свой нос не в свое дело, генерал», — окрысился он. «Да, 100 000, и что с того? В этом мире все продается и покупается, и честь, и совесть, и сиротские земли. И вы, господа, не лучше меня, просто боитесь в этом признаться». Это было слишком. Князь Оболенский, бледный от ярости, шагнул вперед. «Молчать, негодяй!» – прошипел он. Но Селищев, уже потеряв всякий контроль над собой, только рассмеялся ему в лицо. «А то что, вызовите меня на дуэль, князь?» И тут Оболенский, не говоря больше ни слова, с размаху ударил его перчаткой по лицу. Хлесткий, унизительный звук пощечины разнесся по всей курительной комнате. Селищев отшатнулся, схватившись за щеку. «Это чтобы ты помнил, что есть вещи, которые не продаются, мерзавец!» С ледяным презрением сказал Оболенский. «Убирайся, убирайся из этого клуба, пока я тебя не вышвырнул отсюда, как паршивого щенка!» Селищев, обведя всех безумным, затравленным взглядом, спотыкаясь и наскакивая на мебель, бросился к выходу. Вслед ему неслась оглушительная, презрительная тишина. Скандал разразился грандиозный. На следующий же день в дворянское собрание Владимира и в уголовную палату отправились заявления, подписанное сенатором Глебовым, генералом Арсеньевым и князем Оболенским. В них с холодной, протокольной точностью было описано все, что они слышали. И требование взятки в 100 тысяч, и циничное намерение ограбить сирот, и оскорбительные слова о дворянской чести. Эффект был подобен взрыву бомбы. Аристарх Ильич Селищев, еще вчера бывший уважаемым членом общества, в одночасье превратился в изгоя. Генерал Арсентьев телеграфировал во Владимир, и местное дворянское собрание экстренно отстранило его от опекунства над Левицкими. Суд, напуганный скандалом, в который оказались вовлечены столь высокопоставленные лица, немедленно приостановил все дела производства по иску Мизинцева. Все предыдущие действия Селищева, включая назначение торгов, были объявлены незаконными, совершенными под давлением и с корыстной целью. Карточный домик, который так долго и тщательно строили враги Левицких, рухнул в один миг. Слух о скандале в английском клубе, как круги по воде, разошился по всей Москве, обрастая невероятными подробностями и вызывая в гостиных то благородное негодование, то злорадное хихиканье. История о подлом опекуне, торговавшем судьбой сирот, стала притчей во языцах. Но я понимал, что это лишь выигранное сражение, а не вся война. Да, Селищева отстранили от опекунства. Да, ближайшие судебные заседания были отменены. Но главные проблемы никуда не делись. Подложный иск Мизинцева все еще лежал в суде, как мина замедленного действия, а над имением Дамокловым мечом висел огромный долг в дворянском банке, который стал формальным поводом для назначения опеки. Нужен был новый опекун. Человек честный, влиятельный и, главное, готовый бороться за интересы Левицких хоть в возврате земли, хоть в ее продаже. Я вновь обратился к Оболенскому, и такой человек нашелся. Через несколько дней после скандала князь Оболенский устроил мне встречу с сенатором Николаем Павловичем Глебовым. Этот пожилой, убеленный сединами государственный муж старой закалки, с лицом, на котором, казалось, застыла мудрость и усталость всей Российской империи, принял меня в своем строгом, отделанном темным дубом кабинете. «Молодой человек», — сказал он, внимательно глядя на меня своими ясными, строгими глазами поверх очков. «Князь рассказал мне о вашей роли в этом печальном деле. Вы поступили как человек чести. Нечасто в наше время встретишь подобное. Но что вы намерены делать дальше?» «Я намерен довести дело до конца, ваше сиятельство», — твердо ответил я. «Левицкие должны быть спокойны за свое имущество». «Похвально», — кивнул сенатор. «Князь Оболенский передал мне, что вы подыскиваете нового законного представителя, опекуна для них. Я тут навел справки. Других близких родственников, способных взять на себя эту обязанность, у них нет. Поэтому я решил предложить свою кандидатуру дворянскому собранию. Я опешил. Сам сенатор. Это сильно меняло дело. Я знал покойного генерала Левицкого, их деда», — продолжал Глебов. «Мы вместе служили на Кавказе. Раньше не знал о происходящем, а теперь не могу допустить, чтобы имя его внуков было втоптано в грязь. Я стану их опекуном, и мы с вами, молодой человек, доведем это дело до победного конца. Я уж телеграфировал во Владимир с просьбой устроить собрание по поводу опекунства, и сразу же, как только оно будет назначено, отправлюсь туда». Новость обрадовала меня до нельзя. Что ж, не приходилось сомневаться, что Владимирское губернское дворянское собрание, напуганное скандалом и впечатленное авторитетом сенатора, непременно утвердит его кандидатуру. Теперь у Ольги и Михаила будет самый надежный защитник, какого только можно представить. Первым делом по совету Плевака, который теперь был нашим официальным поверенным, сенатор подал в суд ходатайство об отложении всех слушаний по делу на несколько месяцев в связи со вступлением в права нового опекуна и необходимостью детального изучения всех материалов. Суд, не смея перечить сенатору, немедленно удовлетворил это ходатайство. Мы снова выиграли время. Теперь я мог со спокойным сердцем ехать в Петербург, чтобы решать остальные задачи. Перед отъездом я по просьбе сенатора нанес визит генералу Арсеньеву, чтобы поблагодарить его за участие. Генерал принял меня в своем кабинете, увешанном оружием, черкесскими шашками, турецкими ятаганами, кавказскими кинжалами и портретами полководцев. «Не стоит благодарности, молодой человек», — пророкотал он, крепко пожимая мне руку. «Наказывать негодяев – мой долг и удовольствие, особенно таких, что позорит дворянское имя. Да и начинал я служить под командованием их деда. Он долго расспрашивал меня о Сибири, об Амуре, о моих коммерческих делах. Я рассказывал, тщательно подбирая слова и стараясь не выходить за рамки своей легенды. Тарановский. Тарановский, вдруг задумчиво протянул он, глядя на меня в упор. А скажите, сударь, не вы ли тот самый Тарановский, что несколько лет назад воевал на Кавказе? Был там, помнится, в составе польского легиона, что сражался на стороне Шамиля против нас, один отчаянный поручик с такой фамилией. Говорят, храбрец редкостный, но разбойник и авантюрист. Сердце у меня ухнуло в пятки. Вот тебе и легенда. Моя тщательно выстроенная личина Тарановского вдруг дала трещину в самом неожиданном месте. Я на мгновение замер, лихорадочно соображая, что ответить. Признаться, слишком опасно. Отказаться, он может не поверить, что вы, ваше превосходительство, сказал я, стараясь изобразить на лице удивление и легкую усмешку. Кавказ, польский легион. Я человек сугубо мирный. Всю жизнь провел в Сибири, среди чаев да мехов. Должно быть, простое совпадение. Фамилия-то нередкая. Генерал еще несколько секунд внимательно смотрел на меня, потом хмыкнул. Что ж, может и совпадение. Да я и сам вижу, не тот. Слишком вы молоды, а дело было 8 лет назад. А жаль, тот Тарановский был настоящий рубака. Затем он написал мне несколько рекомендательных писем к важным чиновникам в Петербурге, в том числе и в Сибирский комитет. Покажите им эти письма, сказал он. Это поможет в ваших коммерческих делах. Я вышел от генерала в смешанных чувствах. С одной стороны, мы получили то, что хотели. С другой, я понял, насколько хрупок мой мир, насколько опасно мое положение. Один неверный шаг, одно неосторожное слово, и все может рухнуть. Тем не менее дела Левицких были более-менее стабилизированы, а значит, мне пора заняться собственными. Меня ждал Петербург, Сибирский комитет, и я очень надеялся, что там, в столице империи, моя легенда окажется прочнее. Вечером в дверь моего номера громко и требовательно постучали. На пороге стояли они, Иза и Сергей Рекунов, а за их спинами маячили крепкие фигуры моих телохранителей. Курила, мы таки приехали, с порога закричала Иза, бросаясь мне на шею с пылкостью, на которую способны только одесситы. Ой вей, что это за город? Шум, гам, столпотворение. Извозчики дерут за проезд, как за место в раю. Но ничего, мы уже освоились. Да, дружок, невольно подумалось мне, интересно, как бы ты запел, попади в Москву 21 века. И вдруг мелодичный голос заставил меня забыть обо всем на свете. Господин Тарановский не поверил своим глазам. Передо мной в скромном дорожном платье темно-синего цвета стояла Ольга Александровна Левицкая. Рядом с ней, смущенно переминаясь с ноги на ногу, топтался ее брат Михаил. Ольга Александровна, восхищенно выдохнул я, какими судьбами, как вы оказались здесь? Мы не могли больше ждать, сказала она, и на ее щеках вспыхнул легкий румянец. Ее дорожная шляпка немного съехала на бок, а в глазах, несмотря на усталость, горел решительный огонек. Когда месье Шнейерсону пришла ваша телеграмма, мы решили, что тоже должны быть здесь. Мы не можем прятаться за вашей спиной, пока вы сражаетесь за нас. Так я ей говорил. Мадемуазель, сидите дома, ждите вестей, вмешался Изя, разводя руками. Но барышня, кремень, сказала еду, и все тут. Ну а я что, раз дама настаивает, кто я такой, чтобы отказывать? Я смотрел на Ольгу, на ее решительное лицо, на тревогу и надежду в ее глазах и чувствовал, как меня накрывает волна. Что ж, Изя тактично тронул меня за локоть. Мы пока расположимся, найдем комнаты, а вы поговорите. Вам, я так понимаю, есть о чем. Он подмигнул и, взяв под руку ошарашенного таким оборотом Тита, увлек его и остальных к конторке портье. Мы с Ольгой и Михаилом остались одни посреди шумного вестибюля. «Пойдемте», — сказал я, обретая дар речи. «В моем номере будет спокойнее». В моей скромной комнате она, казалось, заполнила собой все пространство. Сняв дорожную шляпку и перчатки, села на стул, и я увидел, как она устала. «Расскажите», — тихо попросила она, — «что с опекуном, что с нашим делом?» Я не стал щадить ее чувства и рассказал все, и про английский клуб, и про карточные долги, и про циничное предложение продать ее родовое гнездо за 100 000. Он оказался форменным негодяем, Ольга Александровна, но этот бесчестный человек разоблаченный более вам не страшен. Его репутация уничтожена, от опекунства его отстранили. Теперь у вас будет новый опекун, сенатор Глебов, друг вашего деда. Она слушала, и ее лицо менялось. Бледность уступила румянцу гнева, а потом в ее глазах появились слезы, но то были слезы облегчения. Слава Богу, прошептала она. «Значит, есть еще надежда?» Я взял ее нежные руки. Глаза ее были полны слез. «Надежда есть всегда», — ответил я. «Особенно, когда за дело берутся правильные люди». Михаил, до этого молча сидевший в углу, вдруг поднялся. «Я пойду», — пробормотал он, чувствуя, что становится лишним, и выскользнул за дверь. Мы остались вдвоем. Тишину нарушало только тиканье часов и гул московских улиц за окном. «Я не знаю, как вас благодарить, Владислав Антонович», — сказала она, восхищенно глядя на меня своими огромными, сияющими глазами. «Вы наш ангел-хранитель. Вы появились как будто из ниоткуда и спасли нас. Я просто выполнял обещание, данное вашему брату», — сказал я, хотя и сам понимал, что дело давно уже не только в этом. «Нет», — она покачала головой, — «это больше, чем обещание. Я почувствовала». Она встала, подошла ко мне так близко, что я мог чувствовать тонкий аромат ее духов, запах волос. «Владислав», — прошептала она и впервые назвала меня по имени, отбросив официальное «Антонович». «Я думаю, ей не нужно было договаривать». Я шагнул навстречу и осторожно, почти благоговейно, взял ее руки в свои. «Ольга», она подняла на меня лицо, и в следующую секунду я, забыв обо всем на свете, о каторге, о приисках, о своих амбициозных планах, наклонился и поцеловал ее в щеку. «Я нашел свою женщину и теперь не отпущу ее никогда». Мы проговорили до самого вечера. Лишь когда на улице начало темнеть, я вспомнил, что еще с утра пригласил Федора Никифоровича, чтобы обсудить дальнейшие наши действия. Снял номер для Ольги и Михаила, а сам вышел к своим соратникам. Они уже собрались, пришел и Плевак. В его глазах горел огонь любопытства и легкого смущения перед этими бородатыми, загорелыми людьми, столь далекими от столичной суеты, овеянными ветрами дорог и вольной жизни. Изажи с живым интересом разглядывал молодого, интеллигентного студента. Когда все оказались на месте, я посвятил Изю в подробности произошедшего и устроил настоящее совещание. Итак, ситуация следующая. Опекуна-негодяя мы сбросили с доски, как ненужную пешку. На его место заступила фигура потяжелее, сенатор Глебов. Мы выиграли время и избавились от оборотня в наших рядах. Федор Никифорович, теперь вам слово. Каков дальнейший план кампании? Плевак, который до этого скромно сидел в углу, вышел на середину комнаты. Он был немного смущен таким вниманием, но, начав говорить, преобразился. Его голос, до этого тихий, обрел уверенность и сталь. «Господа», — начал он, обращаясь ко всем нам, — «положение наше сложно, но не безнадежно. Оно напоминает мне запутанную шахматную партию, где противник пожертвовал несколько фигур, чтобы поставить нам мат. Наша задача – не дать ему этого сделать. Первое и самое главное – нам нужно максимально затягивать судебный процесс с господином Мизинцевым, превратить его в вязкое болото, в котором увязнут все их интриги. Я уже подготовил для сенатора Глебова ходатайство. Он, как новый опекун, потребует полного и всестороннего изучения всех материалов дела, что само по себе займет не один месяц. А дальше, спросил я, мы же не можем затягивать его вечно. А дальше, продолжал Федор Никифорович, и его глаза блеснули, мы нанесем ответный удар, заявим встречный иск о подложности документов, представленных Мизинцевым. Мы потребуем проведения и изучения этих его межевых планов на подлог. И не там, в уезде, где у каждого чиновника есть защита, а в Петербурге. Я почти уверен, что сможем доказать, что это грубая фальшивка, состряпанная на скорую руку. А если нет, вмешался Изя, если у них и в Петербурге все схвачено, если они таки туда дотянутся, тогда мы будем бороться дальше, твердо сказал Плевак. Но это наш главный козырь. Теперь второе. Долг дворянскому банку. Вот здесь, господа, ситуация гораздо опаснее. Это дамоклов меч, который висит над нами. Он сделал паузу, и в комнате стало тихо. Долг этот, настоящий, неподложный, и он велик. Если мы его не погасим, то, несмотря на все наши судебные успехи, имение все равно может быть продано с торгов. И я почти уверен, что его выкупит казна. И что тогда? А тогда, Плевак многозначительно посмотрел на меня, произойдет именно то, на что и рассчитывали наши противники. Казна, будучи заинтересованной в скорейшем строительстве железной дороги, просто-напросто бесплатно передаст этот спорный участок концессионерам. Вся их многоходовая, подлая интрига, очевидно, была рассчитана именно на это. Разорить Левицких, забрать имение в казну за долги и получить землю даром. Так значит, долг нужно гасить, уточнил я. Непременно, кивнул Плевак, и как можно скорее, это выбьет у них из рук главный козырь. Хорошо, сказал я, с этим разберемся. А что с судом, вы сами будете выступать? Плевак смутился. Увы, Владислав Антонович, я еще не имею на это права, я не присяжный поверенный, а только студент, но в этом и нет нужды. По закону опекун имеет право сам представлять интересы своих подопечных в суде, поэтому сенатор Глебов будет выступать в суде сам, а я буду его тенью. Подготовлю для него все бумаги, речи, ходатайства, снабжу его всеми необходимыми юридическими аргументами. Ему достаточно будет лишь зачитать тексты, которые я подготовлю. Я был в восторге. Этот молодой, скромный студент мыслил как настоящий стратег. Да, не зря в недалеком будущем он станет самым высокооплачиваемым адвокатом империи. Отлично, Федор Никифорович, поддержал его я. Значит, план таков, вы остаетесь здесь, в Москве, и вместе с сенатором начинаете бумажную войну. Я же в ближайшие несколько дней отправляюсь в Петербург, у меня там свои дела, и, возможно, смогу найти там рычаги, чтобы повлиять на эту ситуацию и с другой стороны. Глава 17. Итак, война за имение Левицких перешла в стадию позиционной, юридической борьбы. Сенатор Глебов, вооружившись бумагами, подготовленными Плеваком, при поддержке его консультации и советов начал методичную осаду судебной системы. А у меня появилась возможность заняться главным, легализацией нашего амурского золота и оформлением перспективного прииска на Бодайбо. На следующий день мы с Изией Рекуновым уже сидели в вагоне поезда, идущего из Москвы в Санкт-Петербург. Нам предстояло прокатиться по знаменитой Николаевской железной дороге, чуду инженерной мысли того времени. Это была совсем другая поездка, нежели из Владимира до Москвы. Вагоны здесь были новее, просторнее. Я снова взял билет в первый класс. Мой салон был отделан полированным ореховым деревом и синим шелком. На маленьком столике у окна стояла ваза со свежими цветами, а услужливый проводник в форменной ливрее предложил нам на выбор чай или кофе. «Ой, вей, Курила, я тебя умоляю, посмотри на это!» Восхищенно шептал Изя, трогая пальцем бархатную обивку дивана. «Это же не вагон, а целый дворец на колесах. Я так и не понимаю, почему все эти господа так ругают эту железную дорогу. Это же просто чудо!» «Чудо-то чудо!» – пробасил Рекунов, с трудом помещавшийся на узком диване. «Да только трясет, как в лихорадке, и дымом несет, аж глаза ест. Сергей Александрович, вы таки ничего не понимаете в прогрессе!» – отмахнулся Изя. «Трясет, это разве трясет? Трясет, это на почтовых, особливо где гати бревнами перекрыты. Вот там, я вас умоляю, а здесь просто чудо. Да и как летит, извольте посмотреть в окно, деревья мелькают только так». И действительно, поезд шел довольно плавно, с головокружительной по местным меркам скоростью, верст 40, а то и 50 в час. Дорога была проложена идеально прямо, как стрела, и за окном с невероятной быстротой проносились поля, леса, деревни. «С такой скоростью мы до Петербурга доберемся меньше, чем за сутки», – прикинул я, – «а на лошадях неделю пришлось бы трястись. 700 верст, меньше, чем за сутки», – ахнул Изя. «Это же просто фантастика. Представляешь, Курила, какие возможности это открывает для коммерции. Товар из Москвы в Петербург, за один день, да это же золотое дно». Я смотрел в окно и думал, какой гигантский, невероятный путь я проделал за эти два года. От каторжного барака на каре до бархатного дивана в вагоне первого класса, мчащегося в столицу империи. От беглого арестанта без имени до человека, который ворочает сотнями тысяч, нанимает лучших юристов и затевает интриги на государственном уровне. Все было похоже на сон, на какую-то байку, но это была реальность. И я стал ее главным героем, ее автором. Чего я еще не достигну. На следующее утро сквозь сон я почувствовал, как изменился ритм движения поезда. Стук колес стал глуше, толчки реже. Я выглянул в окно. За ним в розовой утренней дымке проплывали уже не поля и перелески, а какие-то склады, заборы, фабричные трубы. Мы подъезжали к Петербургу. Поезд, дав прощальный хриплый гудок, медленно вполз под стеклянный свод Николаевского вокзала. Это оказалось огромное, гулкое, залитое светом здание, совсем не похожие на уютные, почти дачные павильоны Москвы и Владимира. Перроны были полны людей в разнообразной униформе, военных, студентов, кадетов, чиновников, железнодорожников, даже носильщики тут таскали чемоданы и саквояжи в униформе. Все тут было пропитано духом столицы, строгой, официальной, немного холодной. Мы вышли из вагона и окунулись в вокзальную суету. Носильщики, басовито перекрикиваясь, подхватывали багаж. Извозчики на лаковых пролетках стояли в строгом порядке, не бросаясь на каждого пассажира, а степенно ожидая своей очереди. Все было подчинено какому-то невидимому, но строгому столичному порядку. Мы наняли извозчика и поехали по Невскому проспекту. И вот тут я по-настоящему ощутил, что попал в столицу империи. Первое, что бросилось в глаза, это камень, мрамор, гранит, кирпич, известняк. После деревянной в значительной части Москвы Петербург казался высеченным из цельного куска гранита. Прямые как стрелы проспекты, фасады огромных доходных домов, выкрашенных в строгие, холодные цвета. Серый, охристый, желтый, бесконечные гранитные набережные, оковывающие темные, свинцовые воды рек и каналов, чугунные решетки мостов, заборов, оград. Выглядело все довольно неуютно, но этот город был построен не для уюта. Он был создан как вместилище власти, для демонстрации мощи, воли, имперского величия. Второе, что поражало здесь, это вода. Реки, каналы, протоки пересекали его во всех направлениях, отражая в своих темных зеркалах строгое, серое небо и величественные фасады зданий. Над водой висела легкая, сырая дымка, придавая городу какую-то таинственную, немного призрачную красоту. И люди были другими, не такими, как в провинции или даже в Москве, более строгими, сдержанными. На улицах было много военных, офицеры в идеально отглаженных мундирах, юнкера, солдаты гвардейских полков, много чиновников в форменных вицмундирах, спешащих по своим делам с портфелями под мышкой. Дамы были одеты элегантно, но не так кричаще, как московские купчихи. Во всем чувствовалась близость двора, власти, строгого и иерархического порядка и сильное влияние Европы. «Ой-вей, Курила», – прошептал Лиза, с восхищением и страхом вертя головой. «Такие это не город, это какая-то казарма. Все ходят строем, все по струнке. Не то что у нас в Одессе. Мы сняли несколько номеров в дорогой гостинице на Невском, недалеко от Аничкова моста. Из окна открывался вид на проспект, на бесконечный поток экипажей, на знаменитых коней Клотта, вздымающихся на дыбы. Я стоял у окна и смотрел на этот город, на его строгую, холодную, завораживающую красоту, на шпили Адмиралтейства и Петропавловской крепости, пронзающее серое небо. Здесь, в этих серых гранитных стенах, билось сердце огромной, могучей империи. Здесь, в кабинетах Зимнего дворца и министерств, решались судьбы миллионов. Первые несколько дней в Петербурге мы посвятили обустройству и разведке. Я бродил по городу, впитывая его строгую, холодную атмосферу, изучал его, намечал цели. Изя, в свою очередь, наводил справки, обрастал нужными знакомствами в купеческих и биржевых кругах. Главной нашей целью был Сибирский комитет, высшее государственное учреждение, ведавшее всеми делами огромной сибирской территории, от Урала до Тихого океана. Именно здесь, в его недрах, будет решаться судьба моего прошения. Комитет располагался в одном из монументальных зданий на Сенатской площади, рядом с Адмиралтейством. Я пришел туда, одетый в свой лучший костюм, с увесистым портфелем, в котором лежали бумаги, подготовленные стряпчим Верещагиной в кяхте. В приемной, обставленной казенной мебелью, меня встретил пожилой усатый чиновник с усталыми, безразличными глазами. Я протянул ему рекомендательные письма от сенатора Глебова и генерала Арсеньева. При виде этих имен чиновник оживился, стал суетлив и подобострастен. «Господин Тарановский, весьма, весьма рад. Чем могу служить? Я хотел бы подать прошение об отводе земель под золотые прииски в Восточной Сибири», — сказал я. «Похвально, сударь, похвально», — закивал он. «Освоение Сибири — дело государственной важности. Извольте ваши бумаги». Я передал ему папку. Он долго, внимательно изучал их, шевеля губами, потом нахмурился. «Позвольте, сударь», — вдруг произнес он сухим, скрипучим голосом, «согласно заявке госпожи Верещагиной на отвод земель в районе реки Бодайба, вы желаете получить 12 310 десятин казенных земель. Заявка, надо сказать, весьма амбициозная. Мы намерены вести дело с размахом, ваше превосходительство», — ответил я. «С размахом, говорите?» — он криво усмехнулся. «12 слишком тысяч десятин. Вы представляете себе, сударь, что это такое? Это же целый уезд, и вы вместе с госпожой Верещагиной намерены в одиночку освоить такие пространства, найти там золото, построить прииски, наладить работу, это, знаете ли, попахивает прожектерством. У нас возможности, твердо сказал я. А что касательно площади, так ведь в Сибири размеры иные, то, что вам кажется уездом, там сущая ерунда. Увы, сударь, развел руками чиновник, такую площадь вам никто не утвердит даже при всем уважении к госпоже Верещагиной. Слишком большая площадь, слишком, черт, и что же теперь делать, спросил я. Переписать надобно, сударь, назидательно сказал чиновник. Поскольку заявку подает частное лицо, следует привести ее в надлежащий вид, следует по одежке протягивать ножки. Я забрал бумаги, поблагодарил чиновника и вышел из комитета злой, как черт. Конечно, чиновник во многом был прав. Да, мы написали очень пространную заявку, и на это были свои причины. Во-первых, я лишь очень приблизительно знал, где там на Бодайбо имеются богатые золотоносные участки. Поэтому пришлось указывать площади поболее, чтобы не промахнуться. Во-вторых, был смысл застолбить за собой как можно большую площадь. Я брел по набережной Невы, не разбирая дороги. Холодный, сырой ветер с Балтики пронизывал до костей. Что делать? Ехать обратно в Сибирь? Сначала, на Бодайбо, проводить геологические изыскания, а потом, в Кяхту за подписью Верещагиной, это потерять несколько месяцев, а то и год-полтора. А ведь у меня еще бездна нетерпящих отлагательства дел. Ольга, мой сын, амурский прииск. Черт, черт, черт. Вечером в гостинице я изложил проблему Изе. Вот так, друг мой, закончил я. Одна маленькая подпись, и все наши грандиозные планы могут вылететь в трубу. И заслушал, поглаживая бородку. Ой, вей, Курила, ты меня удивляешь, сказал он, когда я закончил. Делать из-за такой мелочи трагедию. Подумаешь, подпись. Как это подумаешь? Не понял я. Где я ее возьму? А зачем ее брать? И захитро подмигнул. Ее можно сделать. Он достал из своего саквояжа небольшой НССР. В нем, в аккуратных отделениях, лежали перья разных калибров, баночки с тушью, какие-то порошки, лупа. Это был набор фальсификатора высочайшего класса. Изя, ахнул я, ты сумеешь. Ша, Курила, не делай шума на всю гостиницу, прошипел он. Что значит сумеешь? Я еще в Одессе, когда служил в конторе у папы, научился подделывать подписи любого. Это же не вексель на миллион, а простая бумага для чиновников. Дай мне образец подписи этой твоей Верещагиной, и завтра у тебя будет готовая заявка, комар носа не подточит. Разумеется, у меня был образец. Заявки за подписью Аглаи Степановны мне вернули, а кроме того, на руках у меня оставалось несколько рекомендательных писем. Изя разложил на столе свои инструменты, зажег свечу, вооружился лупой, и началось священнодействие. Он долго изучал росчерк Верещагиной, бормотал что-то себе под нос, пробовал перо на клочке бумаги, а потом одним уверенным, артистичным движением расписался на чистом листе бумаги. Подпись была неотличима от оригинала. «Отлично, Изя», – произнес я. «Теперь мы, если что, переподадим заявку в любой момент». Но проблему избытка площади Изина искусство никак не решало. Вдруг хлопнула дверь, и в номер ввалился Рекунов. «Простите, господа, а что это вы тут делаете?» – с подозрением спросил он. «Да собственно, ничего», – отвечал я, торопливо убирая листки бумаги с выполненными Изию подписями. «Как прошла подача заявок на имя Аглаи Степановны?» – мрачным тоном спросил Рекунов, провожая глазами компрометирующие бумаги. «Не так хорошо, как мы бы хотели, Сергей Александрович, но мы все поправим». «А что не так?» – насторожился тот, становясь еще мрачнее. Его тон почему-то страшно мне не понравился. Каждую минуту он становился все подозрительнее. Нельзя ему говорить, что заявки отклонены. Что-то уж очень сильно он нервничает. Подумал я, такие люди, как Рекунов, как я знал по собственному опыту, при неудаче начинают вести себя неадекватно, сваливая всю вину на контрагента. Ну вы же знаете, как у нас все происходит, затяжки, согласования, уточнения, всякие досадные мелочи. Опять же, придется, видимо, раскошелиться, некоторых господ в Сибирском комитете явно придется подмазать. Но ничего, все решаемо. Посмотрев на нас тяжелым, внимательным взглядом, Рекунов вышел из номера. На следующий день я решил отправиться с рекомендательным письмом Верещагиной к некоему графу Неклюдову, влиятельному чиновнику Министерства государственных имуществ. И тут судьба снова сделала мне подарок. Проходя по людной галерной улице недалеко от английской набережной, я увидел солидную медную табличку на фасаде одного из доходных домов. товарищество механического производства Нобеля и сыновья, оппа, и в голове сразу же всплыло слово динамит. Именно Нобель изобрел когда-то эту шутку, очень немаловажную для проведения горных работ. Только вот изобрел ли он его или еще нет, хлопнула дверь, и из конторы Нобеля вышел молодой, с виду лет 25, господин в сюртуке и фуражке, вероятно, инженер или технический работник. Он подозвал было жестом извозчика, когда я окликнул его: «Сударь, подождите, вы служите у Нобелей?» «Именно так, инженер Кагальницкий, с кем имею честь?» «Тарановский, золотопромышленник. Подскажите, что производит это общество?» «Господин Альфред Нобель вместе с отцом и братьями занимался в России производством мин, станков, парового и прочего оборудования», — бодро отвечал он. «Ага, про динамит, ни слова. Ты тут в моей голове словно взорвалась бомба. Вот он, вот мой козырь. Гениальное, простое и невероятно мощное изобретение, которое перевернет весь мир. Изобретение, которое еще никто не запатентовал». Глава 18. Я тут же вернулся в отель. Случайная встреча и вывеска на Галерной улице – это не просто удача. Это был перст судьбы, шанс, который выпадает раз в жизни. Изя, узнав про неудачу и видя мое состояние, пытался утешить, предлагал какие-то новые варианты, но я его почти не слышал. Его голос доносился до меня как будто сквозь толщу воды. Все мое сознание было сосредоточено на одном, на лихорадочной попытке восстановить обрывки знания из той, другой, жизни. Нитроглицерин. Опасная, нестабильная дьявольская жидкость. Но его можно усмирить. Как же это делалось? Я почти физически чувствовал, как напрягаются извилины мозга, пытаясь вытащить из глубин памяти почти стершуюся информацию. Нужно было пропитать им нечто пористое, инертное, как губка. Какая-то земля. Какая? Диатомовая инфузорная земля. Кизельгур. Точно. Это слово всплыло в сознании как спасательный круг. Смешать, получить тестообразную массу, безопасную в обращении, но сохраняющую всю свою чудовищную мощь. Это со временем принесет просто колоссальные капиталы, помимо золота. Я понимал, что соваться в казенное учреждение с такой идеей в одиночку – самоубийство. Я знал, что делать, но не знал как. Мне нужен был проводник, специалист. Потратив пару часов и несколько серебряных рублей на извозчиков и словоохотливых швейцаров, я нашел на Литейном проспекте контору патентного поверенного Воробьева. Именно патентные поверенные помогали изобретателям регистрировать их идеи, преодолевая бюрократические барьеры и крючкотворство чиновников. Сам господин Воробьев оказался сухим пожилым господином в очках, с аккуратной бородкой и цепким, ничего не упускающим взглядом. Я изложил ему техническую суть дела, не вдаваясь в подробности моего озарения. Он слушал внимательно, задавал точные профессиональные вопросы и быстро набросал на листе бумаги черновик прошения о привилегии. «Идея любопытная, сударь, и, бесспорно, имеет огромный коммерческий потенциал», — сказал он, заканчивая писать. «Я немедленно подам прошение в департамент мануфактур». Через пару часов он вернулся с копией моего прошения, на которой стоял официальный штемпель о принятии. «С этой минуты, господин Тарановский», — торжественно произнес он, — «приоритет за вами. По закону, кто первым подал прошение, тот и считается изобретателем. Даже если завтра сам господин Нобель принесет точно такую же идею, его прошение будет отклонено. Ваше было первым. Можете смело вести переговоры, опираясь на этот факт». Уже наступил вечер, и мне оставалось только вернуться в отель, чтобы с утра, вооружившись прошением, направиться к Нобелю. Контора товарищества механического производства Нобеля и сыновья располагалась в солидном доходном доме на Галерной. Внутри не было ни кричащей роскоши, ни столичного блеска. Все подчинялось строгой, деловой функциональности. Массивная дубовая мебель, на стенах карты Российской империи с пометками и чертежи каких-то сложных механизмов. В воздухе витал едва уловимый запах сургуча, бумаги и машинного масла. Это было логово промышленника, а не салон аристократа.